Глава 9. Пеллерина с отцом жили в Гамла-Эншиде, на Бьорквеген, в каменном доме, покрытом ярко-красной штукатуркой, с красной черепичной крышей. На старых яблонях и на траве поблескивал иней. Пока Сак закрывала калитку, Пеллерина убежала звонить в дверь. Ларс Эрик Бауэр вышел им навстречу. Вельветовые брюки и мятая рубашка с расстегнутым воротом. Подстричься отцу следовало еще месяц назад, но взлохмаченные, подернутые сединой волосы придавали ему располагающий эксцентричный вид. Каждый раз, встречаясь с отцом, Сага думала, как он постарел. «Входи», — сказал он, помогая Пеллерине снять комбинезон. «Сага, останешься на ужин? Я буду рад». «Не успеваю», — машинально ответила Сага. Толстые линзы в очках Пеллерины запотели и сделались белыми. Девочка сняла очки и затопала вверх по лестнице, к себе в комнату. «Я приготовлю макаронную запеканку. Ты ее любишь?» «Любила в детстве». «Ну скажи, что ты хочешь, я съезжу, куплю», — предложил отец. «Перестань», — улыбнулась Сага. «Мне все равно, я съем что угодно. Запеканка? Отлично». Ларс Эрик просиял и повесил куртку дочери на вешалку. «Не нравятся мне две девочки из Меллис», — заметила Сага, поднимаясь вместе с отцом в комнату Пеллерины. «В каком смысле?» «Мне кажется, они к Пеллерине не очень. Рожи корчили». «Пеллерина не даст себя в обиду, но я с ней поговорю». Будучи кардиологом, Ларс Эрик купил профессиональный электрокардиограф, чтобы наблюдать за сердцем младшей дочери. Проблемы могли начаться вновь. Пока Сага рассматривал новые рисунки сестры, отец присоединял к груди Пеллерины электроды. По груди девочки вертикально тянулся оставшийся после операции бледный шрам. «Ну, иду готовить ужин», — сказал Ларс Эрик и оставил их одних. «Дурацкое у меня сердце», — вздохнула Пеллерина и снова надела очки. «У тебя лучшее сердце в мире», — возразила Сага. «Я девочка с большим сердцем». «Да, а еще ты лучшая в мире младшая сестра». «Это ты лучшая в мире. Ты совсем как Эльза», — прошептала Пеллерина и потрогала длинные волосы Саги. Обычно Сагу раздражало, когда ее сравнивали с диснеевскими принцессами. Но ей нравилось, что Пеллерина видит ее и себя сестрами из холодного сердца. «Сага!» — позвал снизу Ларс Эрик. «Подойди на минутку». «Я скоро вернусь, Анна». Сага погладила сестру по щеке. «Хорошо, Эльза». Когда Сага спустилась, Ларс Эрик стоял у разделочного стола и крошил лук порей. На кухонном столе лежал завернутый в фольгу пакет с приклеенной скотчем запиской «Моей дорогой Саге». «Подарочная обертка кончилась», — виновато сказал отец. «Папа, мне не нужны подарки». «Да это так, мелочь». Разорвав фольгу, Сага смяла ее в блестящий комок и положила рядом с коробочкой в цветочек. «Открой». Ларс Эрик широко улыбнулся. В коробке, утопая в упаковочном наполнителе, лежал старинный фарфоровый гном в ярко-зеленом костюмчике с вытаращенными глазами и розовыми щечками. Гном радостно улыбался, прижимая к животу большой горшок. Это же ее гном. Его доставали каждое Рождество, а в горшок насыпали розовые и желтые леденцы. «Искал я его, искал», — стал рассказывать Ларс Эрик. «А вчера просто зашел в антикварный в Сольное, а он там». Сага вспомнила, как однажды мать, разозлившись на отца, швырнула гнома на пол. Остались одни осколки. «Спасибо, папа!» Поставив коробочку на стол, Сага вернулась к Пеллерине. Частота сердечных сокращений увеличилась, словно сестра только что бегала. Пеллерина, открыв рот, испуганно смотрела в телефон. «А что случилось?» — встревожилась Сага. «Ничего, не смотри!» — сестра прижала телефон к груди. «Папа!» — позвала Сага. «Не смотрите!» «Ничего, ничего, дружок!» — сказала Сага. «Просто скажи, что ты там увидела». «Нет!» Ларс Эрик торопливо поднялся по лестнице и вошел в комнату. «Ну, расскажи папе», — предложила Сага. «Нет!» — выкрикнула Пелерина. «В чем дело, Пелерина? Я готовлю ужин», — требовательно сказал отец. «Что-то в телефоне», — объяснила Сага. «Покажи». Ларс Эрик протянул руку. «Это нельзя показывать», — заплакала Пелерина. «Кто сказал, что нельзя?» «Так написано в письме». «Я твой папа, мне можно». Пелерина отдала отцу телефон. Ларс Эрик прочитал, нахмурился, но потом с улыбкой сказал. «Милая, ну ты же понимаешь, что это чепуха». «Я должна переслать его дальше, а то...» «Нет, не должна. В нашей семье никто не пересылает дурацкие письма другим». «Письмо счастья?» — спросила Сага. «Да, глупость ужасная». Отец снова повернулся к Пелерине. «Я его сотру». «Нет, пожалуйста, не надо». Но Ларс Эрик уже удалил письмо и вернул телефон Пелерине. «Ну вот, было и нет, забудем о нем». «Я тоже как-то получила письмо счастья», — сказала Сага. «Они к тебе приходили?» «Кто?» «Девочки-клоуны», — прошептала Пелерина и поправила очки. «Да нет никаких девочек-клоунов», — вмешался Ларс Эрик. «Их выдумал кто-то из ребят, приятелей, пугать». Он убрал электроды и выключил кардиограф. Сага отнесла сестру вниз и уложила на диван перед телевизором. Укрыла пледом и, как всегда, включила холодное сердце. На улице стемнело, Сага ушла на кухню помочь отцу. Тот уже поливал макароны смесью сливок, яиц и тертого сыра. Взяв две липкие прихватки, Сага поставила запеканку в духовку. «Что было в том письме счастья?» — тихо спросила она. «Чтобы избежать проклятия, перешли письмо трем знакомым», — вздохнул отец. «Иначе, когда ты уснешь, придут девочки-клоуны и выколют тебе глаза. Ну, примерно так». «Понятно, почему она испугалась». Сага зашла проведать сестру. Пелерина уснула. Сага сняла с нее очки, положила на журнальный столик и вернулась на кухню. «Она спит?» «Я разбужу ее перед ужином. Она ужасно устает в школе, каждый вечер засыпает». «Ну, мне пора». «И поесть не успеешь?» «Нет». Отец проводил Сагу в прихожую, подал куртку и напомнил про гнома. «Пусть ждёшься», —